Проблемы и неприятности начались на следующее утро. «Уберите собаку!» Визг был таким истошным и дурным, что Яна только головой помотала и даже не подумала, что это про Аашу. Но какая же она собака? Во-первых, волк. Во-вторых, Ааша первая никогда не проявляла агрессии. И зачем так орать, непонятно. Но визг повторился, так что Яне пришлось оторваться от грядки и пройти хотя бы посмотреть, мало ли. Ааша действительно не проявляла агрессии. Она просто стояла и улыбалась. И стояла, облокотившись передними лапами на калитку, которая угрожающе потрескивала. А вопил совершенно незнакомый Яне тип. Среднего роста, худой, подлысоватый, с лицом записного сутяги-склочника и явной болезнью печени. А иначе с чего у него такая кожа желтая? Ансамбль удачно дополнялся полуседыми волосами и длинным носом. «Уберите это!» «Это что?» Яна убедилась, что странный тип имеет в виду Аашу, но убирать волчицу не спешила. Вот еще. «Вот это!» Тип тыкал пальцем в сторону волчицы. «Что эта тварь делает в моем доме?» Яна прищурилась. Кажется, она поняла, с кем имеет дело. «Тенсор Атион?» «Я?» «Да». На миг мужчина смутился и тут же перешел в наступление. «А вы кто такая?» «А я Ларри Рикер, новая владелица этого дома». «Что?» «Славерус Атион подарил мне это жилье, точнее, свою долю. Вашу я выкуплю. Сколько вы за нее хотите?» Мужчина вдруг успокоился. «Да уж, великое волшебное заклинание – деньги. Стоит только произнести волшебное слово, и умные глупеют, склочные смирнеют, а слабые крепчают духом». «Пригласите меня в дом, Лайри, и побеседуем». Яна подумала. Одна бы побоялась, но с Аашей этот тип волчицы на один зуб, если не побрезгует. Что ж, не стоит развлекать новых соседей зрелищем торга. «Проходите, сар». Ааша послушно освободила калитку, и мужчина вступил на территорию с видом короля в изгнании. Ткнул волчицу пальцем, малым его не лишившись. На пол локтя поближе, и Ааша отхватила бы ему кисть. Хамство волчица не терпела. «Это ваша собака?» «Это мое дело», — поставила наглеца на место Яна. «Итак». «В дом не пригласите?» «Не приглашу. В саду побеседуем. Здесь столик есть, скамеечки». Гард расстарался. По его приказу слуги притащили откуда-то кованый столик и к нему 6 стульев — подарок на новоселье. Яна тут же решила, что вырастет вокруг них беседку. Посадит виноград, пару яблонь для опор, и через пару лет все будет готово. Тенсор развалился на одном из стульев и, прищурившись, уставился на Яну. Но если он хотел смутить Нархеро, зря, бесполезно. Яна была абсолютно спокойна и молчала, ероша густую шерсть волчицы, пока Тенсор не сдался и не заговорил первым. «Вы, милая Лайри, человек здесь чужой». Яна поморщилась. Так по-разному это обращение звучало в устах Славируса и Тенсора, что становилось неприятно. Славирус произносил слова с высоты возраста, с легкой иронией, но в то же время и уважительно. А Тенсор как-то у него получалось масляно-издевательски. Яна и сама не могла объяснить, почему так, но было неприятно. А может, если бы они встретились в другой обстановке, или Яна не знала о нем того, что рассказал Славерус, отнеслась бы она более доброжелательно к этому человеку? Возможно ли такое? Яна не знала, богам виднее. Пока же Тенсор вызывал только неприязнь. Не дождавшись реакции, Тенсор вздохнул и продолжил. Выходило так, что Яна явилась 4-ликий весь откуда, втерлась в доверие к выжившему из ума старику, лишила Тенсора родового гнезда. А ведь он тут каждую досточку, каждую щепочку все сам прилаживал своими руками, а она бессовестная. Угрызения совести и верно боялись Ааши, а потому не подступали слишком близко. Тенсор говорил и говорил, укоряя, вздыхая и трагически возводя глаза к небу. С его слов история выходила совсем иной. Он был совсем малышом, когда его мать по уши влюбилась. И сказала сыну, что тут временно поживет у бабушки, мол, ее новый муж против ребенка, но потом она обязательно заберет сына домой. Уж лучше бы не забирала. Славирус оказался отвратительным человеком. Он пил, бил Тенсора и его несчастную мать, ничего не приносил в дом. Стоит ли удивляться, что пасынок не испытывал любви к отчиму? Чтобы не видеть этого кошмара, Тенсор начал убегать из дома, по глупости связался с дурной компанией. А правда, сейчас взялся за ум, работает палубным матросом на судне. Они ходят вдоль побережья, на жизнь хватает. Но этот дом, он же принадлежал его матери. «Да разве?» — искренне удивилась Яна. А Аша под рукой Нархеро пофыркивала, давая понять, что не верит как минимум половине речи. Но Тенсор в волчьих интонациях не разбирался. «Это, милая Лайри, семейное, можно сказать, родовое гнездо». «Для родового оно слишком молодо», — отрезала Яна. «К чему вы клоните?» «Я готов выкупить у вас этот дом». Яна фыркнула. «И за сколько же?» «Я надеюсь, Лайри, вы не заломите громадной суммы». «Не заломлю. Условие, которое поставил мне сар Атион, гласит, что я не могу ни продать, ни подарить этот дом, особенно вашей семье». Тенсор скрипнул зубами. «Но это мой дом. Я тут родился, вырос». «Да разве? А сар Атион рассказывал иначе». Тенсор понял, что перегнул палку. «Ну хорошо, не я, но мои дети». «Оба?» Тенсор скрипнул зубами еще раз. Яна даже испугалась. Не остался б он без них прямо здесь и сейчас. Зубы, кстати, отвратительные. Желтые, прокуренные и с изрядными дырами. Фу. «Вижу, отчим уже успел наговорить обо мне небылиц». «Это не важно». Яна пожала плечами. «Дом не продается. Что еще?» «Тогда вы можете выкупить у меня мою часть». «Могу. Сколько?» 500 золотых. Яну разобрал дикий хохот, который она даже не пыталась сдержать. 500 золотых? Это при том, что весь домик стоил не больше 200. Ну-ну. Тенсор побагровел. При болезненно желтой коже это выглядело просто ужасно. «Что я такого смешного сказал?» Яна кое-как успокоилась и фыркнула. «А что непонятно? Красная цена домику — 300 золотых. Делим на 5, получается 60. Так вот, я готова заплатить 50 монет золотом за вашу долю. А то, что вы зачем-то нолик пририсовали, смешно». «Вам смешны мои чувства?» «Нет, ваша глупость». Яна уже поняла, что разговора не выйдет, и решила не церемониться. «Вы являетесь сюда, заламываете дикие цены, что-то смеете требовать. Так вот, 50 золотых — мое последнее слово. Идите поговорите с семьей. В противном случае мы решим этот вопрос в официальном порядке через канцелярию градоправителя». «Думаете, он пойдет вам навстречу и лишит детей крова?» «Детей не лишил бы. Но Славерус сказал, что вашим детям уже не требуется родительская помощь. Они вполне взрослые». «Родители обязаны помогать детям». Яна была на этот счет иного мнения. В лесу говорили, что ребенок должен получить от родителей корни и крылья, а всего остального достигать сам. Впрочем, чего можно достигнуть в лесу? «Это ваше право. Причем тут я?» Оказалось, Валайра-младшая недавно вышла замуж и родила сына. И ребенку требовалось ну очень много всего. Причем тут Яна? При том, что этот домик идеален для молодой семьи. Вот и продала б его, да убралась куда подальше. Или выплатила за пятую часть дома такую сумму, чтобы Тенсор смог купить дочке дом в хорошем районе. А наш Лайри, да к тому же и Нархеро. Понятное дело, что с нее надо драть по максимуму. И пусть только попробует не раскошелиться. Яна только головой покачала. «Не пойдет». «Но...» Тенсор было завелся, но взгляд зеленых волчьих глаз мигом поубавил ему храбрости. Подумайте дома, в кругу семьи и приходите. Предложите что-то приемлемое, обсудим. Но я цену выше 50 золотых не подниму, говорю сразу». Тенсор приподнялся, оперся руками на стол и набычился. «Ах ты ж!» «А Аша, проводи». Выслушивать подробности о своей родословной Яна не стала. Вот еще, всяк дурак тут браниться будет. На запястье Тенсора вежливо сомкнулись здоровущие клыки. Он взвизгнул вовсе уж по бабье. Дернулся, но Ааша добычу не выпустила. Честь честью проводила до калитки и даже рыкнула вслед. Мол, не забывайте, мимо похаживайте. Тенсор продолжил бы браниться и за калиткой, но Ааша очень многозначительно облизывалась и даже почти улыбалась. А жить хотелось. Так что он развернулся и отправился во свояси. Даже спина его выражала оскорбленное достоинство. Яна вздохнула, подумала и направилась в сад. Думаете, так просто границы леса оставались неприступными десятки и сотни лет? Нет. Были-были у Нархеро свои хитрости. И Яна, как книжная девочка, отлично о них знала. Вот применять раньше не доводилось. Но лиха беда начала.